имя отца Отечества было поднесено ему всем народом внезапно и единодушно. Первыми это сделали плебеи, отправив к нему посольство в Анций, а после его отказа приветствуя его в Риме при входе в театр огромную толпою в лавровых венках. Вслед за ними и Сенат высказал свою волю, но не в декрете и не общим криком, а в выступлении Валерия Мессалы. По общему поручению он сказал так: «Да сопутствует счастье и удача тебе и дому твоему, Цезарь Август». Такими словами молимся мы о вековечном благоденствии и ликовании всего государства. Ныне Сенат в согласии с римским народом поздравляет тебя отцом Отечества. Август со слезами на глазах отвечал ему такими словами, привожу их в точности, как и слова Мессалы: «Достигнув исполнения моих желаний, о чем еще могу я молить бессмертных богов, отцы-сенаторы, как не о том, чтобы это ваше единодушие сопровождало меня до скончания жизни?» Врачу Антонию Музе, исцелившему его от смертельной болезни, сенаторы на свои деньги поставили статую возле изваяния Эскулапа. А некоторые отцы семейства в завещаниях приказывали, чтобы их наследники совершили на Капитолии обетные жертвы за то, что Август их пережил, и чтобы перед жертвенными животными несли соответствующую надпись. В Италии некоторые города день, когда он впервые их посетил, сделали началом Нового года. Многие провинции не только воздвигали ему храмы и алтари, но и учреждали пятилетние игры чуть ли не в каждом городке. Цари, его друзья и союзники, основывали каждый в своем царстве города под названием Цезарея, а все вместе, сложившись, намеревались достроить и посвятить гению Августа храм Юпитера Олимпийского в Афинах, заложенный еще в древности, и не раз они покидали свои царства, чтобы повседневно сопровождать его не только в Риме, но и в провинциях, без царских отличий, одетые в тоги, прислуживая ему как клиенты.